Майкл Муркок. Хроники Корума. Повелители мечей. Книга вторая. Королева мечей. Часть первая, в которой судьба посылает принцу Коруму дурное предзнаменование. Он встречает поэта и собирается в путешествие. Глава первая. Какой улов выбросил из сетей бог моря? Вот уж летнее небо стало бледно-голубым над синевой море, над золотистой зеленью лесов на материке, над проросшими травой склонами горы Мойдель и белыми стенами замка, венчавшего его вершину. А последний из расы ватхагов, принц Корум, принц в алом плаще, забыл обо всем на свете из-за любви к прекрасной мабденской женщине, марк-графине Ролине из алом Глиля. В принце Коруме с первого взгляда можно было узнать ватхага, хотя его правый глаз был закрыт повязкой, украшенной драгоценными камнями. Левый его глаз, настоящий, был большой, миндалевидный, с желтым зрачком и красной радужкой. Узкий и длинный череп, острый подбородок, заостренные кончики ушей, плотно прижатых к черепу и лишенных мочек, светлые волосы, столь же воздушные, что с ними не могли сравниться даже самые легкие кудри мабденских девиц, широкий рот с полными губами и розовая кожа, усыпанная золотыми веснушками. Его можно было бы назвать красивым, если бы не отсутствие правого глаза и не жесткие, горькие складки вокруг рта. И еще, конечно, странная, чужая рука, которая столь часто хваталась за эфес меча, что было сразу заметно, когда Корум откидывал свой алый плащ. На этой левой руке у Корума было 6 пальцев. Сама она как будто была скрыта под украшенной драгоценными камнями латной перчаткой. Но это только казалось, на самом же деле она была покрыта чешуей, выглядевшей как драгоценные камни. Странной и жуткой была мысль о том, что именно эта рука сокрушила сердце самого рыцаря мечей, лорда Ариоха, повелителя хаоса, и позволила вернуться к власти лорду Аркину, хранителю закона. При первом же взгляде на Корума сразу становилось ясно, этот человек, одержимый жаждой мести, он действительно поклялся отомстить за гибель всех своих родных и уничтожить графа Гландита Акре, вассала короля Лайра Аброда из Калинвира, правившего восточными и южными землями континента, когда-то принадлежавшими ватхагам. Он поклялся служить закону и бороться против хаоса, которому поклонялись Лайер и его подданные. Он никогда не забывал о своей клятве. Благодаря ей он превратился в мужчину, в рыцаря. Она остудила юношеский пыл в его крови и оставила неизгладимый след в его душе. И еще ему не давала покоя мысль о дарованной его телу мощи, руке Квилла и Глазеринна. Марк-графиня Ролина была прелестной женщиной. Густые пряди черных волос обрамляли ее нежное лицо, на котором выделялись огромные глаза и алый, чувственный рот. Ее тоже все время беспокоили думы о колдовских дарах покойного волшебника Шула. Но она старалась выбросить из головы мысли о нем, как прежде отгоняла от себя воспоминания о своем покойном муже, марграфе, погибшем во время кораблекрушения при попытке добраться до Лив-Манеш, страны, которой он верно служил и которую сейчас поглощало море. Смеялась она гораздо чаще Корума, и это служило ему утешением в его горестях. Он нередко вспоминал о тех давно минувших днях, когда он тоже мог беззаботно смеяться. И воспоминания о былой беззаботности вызывали у него порой ощущение горькой утраты. В памяти его всплывали и иные видения. Его семья, его родные и близкие, лежащие поверженными у стен, охваченного пламенем замка Ирорн. Гландит, размахивающий мечом, с лезвия которого стекает кровь ватхагов. Эти жуткие видения посещали его гораздо чаще, чем воспоминания о прежней, мирной жизни. Они навеки поселились в его сознании, иногда заполняя его целиком, иногда отступая куда-то в темные уголки памяти, но никогда не оставляя его в покое. Лишь только его жажда мести начинала угасать, видения тут же напоминали о незаживающей душевной ране, и это чувство вновь охватывало Корума. Огонь, разрубленная плоть, ужас. Варварские колесницы Даринхиси, окованные бронзой и железом, украшенные грубыми изображениями из золота. Косматые малорослые лошадки и мощные бородатые воины в доспехах, снятых с поверженных ватхагов. Их разверстые в победном кличе рты. А дальше, за ними, пылающие и рушащиеся башни замка Эрорн. Именно тогда Корум познал, что такое ненависть и ужас. Жесткое лицо Гландита часто возникало в его памяти, заслоняя мертвые лица родителей и сестер, застывшие в предсмертной муке. И тогда он с криком просыпался среди ночи вне себя от ярости. Лишь Ралина могла успокоить его, прижимая к себе и гладя его дрожащее от напряжения тело. И все же в то лето выдавались дни, полные покоя, когда они медленно объезжали верхом окрестные леса, не опасаясь более лесных варваров-наездников. Их племена бежали еще в ту ночь, когда Гландит пытался штурмом взять замок. Они до смерти испугались корабля мертвецов, присланного волшебником Шулом, и поднявшегося со дна моря под командой мертвого марграфа, погибшего мужа Ралины. Леса были полны жизни. Там бродили дикие животные, цвели яркие цветы, наполняя воздух густым ароматом. Эти мирные сцены способствовали тому, что раны в душе Корума понемногу заживали. Они были живым противопоставлением жестоким битвам, смерти и колдовству. Они напоминали о том, что во Вселенной есть и нечто другое — спокойствие и красота, что великое равновесие и закон — предлагают нечто большее, нежели просто порядок. Они стремятся обеспечить гармонию во всех 15 измерениях, чтобы все живое могло бы существовать во всем своем многообразии. И еще закон обеспечивает такой мир, при котором все достоинства людей могли бы проявиться во всей полноте и расцвести пышным цветом. Однако Корум никогда не забывал, что пока Гландит и те, кому он служит, еще живы, закону постоянно угрожает опасность, что страх, это разлагающее душу чудовище, по-прежнему способен восторжествовать над всеми достоинствами и добродетелями. Однажды, когда они с Ралиной медленно ехали по лесу, Корум вдруг сказал, глядя куда-то вдаль, невидящими глазами: «Гландит должен погибнуть». Ралина лишь кивнула в ответ, даже не спросив, почему он вдруг вспомнил об этом. Она уже не раз в подобных же обстоятельствах слышала от него эти слова. Она лишь натянула поводья, остановив свою гнедую кобылу посреди поляны, покрытой цветущими люпинами и колокольчиками, спешилась и, подобрав расшитые парчевые юбки, грациозной походкой пошла по поляне, раздвигая цветы и высокую траву. Корум, сидя в седле, наблюдал за нею и наслаждался ее красотой. А она, прекрасно зная, что он на нее смотрит, продолжала идти к противоположному краю поляны. Здесь было очень тепло, особенно в тени деревьев, дуба, клена и ореха, на ветвях которых устроили свои гнезда многочисленные птицы и белки. «О, Корум, если бы мы могли жить здесь всегда! Мы бы построили здесь дом, разбили сад!» Он попробовал улыбнуться в ответ. «Это невозможно, ведь это только передышка. Шул был прав. Мы согласились вступить в борьбу, значит, должны быть готовы принять ее законы. Стало быть, наша судьба предопределена. Даже если бы я забыл свой обет ненависти, даже если бы я не поклялся служить закону против хаоса, Глондид все равно объявился бы здесь, и нам непременно пришлось бы защищать наш мир. А Глондид очень силен, Ролина, он может уничтожить эти прекрасные леса в одну ночь. Мне кажется, это даже доставит ему удовольствие, ведь он знает, как мы их любим». Она опустилась на колени и вдохнула аромат цветов. «Ну почему все так происходит? Неужели ненависть всегда будет рождать ненависть, а любовь оставаться беспомощной?» «Если лорд Аркин прав, то так будет не всегда. Но тем, кто считает, что любовь должна быть сильной, следует быть готовыми отдать жизнь за то, чтобы она обрела эту силу». Она резко подняла голову. В глазах ее была тревога. Он лишь пожал плечами в ответ на ее безмолвный вопрос. «Да, именно так он считает, и это правда». Она медленно выпрямилась и пошла к лошади, поставила ногу в стремя и села бочком в свое дамское седло. Корум сидел неподвижно, глядя на цветы и на траву, которая медленно распрямлялась там, где по ней ступала нога Ролины. «Это правда», — повторил он. Потом добавил, поворачивая коня назад. «Нам пора возвращаться, пока прилив не отрезал путь в замок». Некоторое время спустя они выбрались из леса и направили лошадей вдоль берега. Синие волны моря набегали на белый песок. Впереди виднелась дамба, ведущая к скале, на которой стоял замок Мойдель, самый отдаленный и почти забытый форпост цивилизации, когда-то расцветавший на земле Лив-Манеш. Когда-то замок окружали леса, покрывавшие всю долину Лив-Манеш, но теперь над ними плескались волны моря. В безоблачном небе с криками кружили морские птицы. То одна, то другая вдруг камнем падали вниз, чтобы схватить рыбу и унести ее в свое гнездо на острове Мойдель. Копыта лошадей стучали по прибрежному песку, иногда разбрызгивая набегавшие волны. Всадники приближались к дамбе, которую вскоре должен был закрыть прилив. И вдруг внимание Корума привлекло какое-то движение далеко в море. Он наклонился вперед, вглядываясь вдаль. «Что там?» — спросила Ролина. «Не знаю, может быть, большая волна, но ведь время штормов еще не пришло. Посмотри сама». «Мне кажется, там над водой какой-то туман, милях в двух отсюда. Трудно разобрать». Она вдруг задохнулась от волнения. «Это волна!» К ним действительно приближалась огромная волна. Вода у берега забурлила. «Такое впечатление, что это огромный корабль, который плывет с большой скоростью», — сказал Корум. «Что-то знакомое». И он начал пристально вглядываться в приближающийся туман. «Видишь что-нибудь? Там словно какая-то тень, тень человека». «Да, вижу, огромная фигура. Может быть, это мираж, игра света и тени?» «Нет, это не мираж», — сказал он. «Я такое уже видел. Это великан, великан, который ловит рыбу. Это из-за него моя лодка перевернулась и утонула у берегов Калакраха». «Бродячий бог», — сказала она, — «я слышала о нем. Его иногда называют еще большой рыбак. Легенды утверждают, что видеть его — дурное предзнаменование». «Да, для меня оно полностью оправдалось, когда я встретился с ним в прошлый раз», — со смехом произнес Корум. Теперь огромная волна была уже у самого берега. Кони попятились от воды. «Он уже совсем близко, и туман идет за ним следом», —